У кого и сердце насмерть лопнет, тоскаючи, а после в избе сидят, смотрят, чего набрано. Сами в ум не возьмут. А чего с ними делать-то? Чего ими покрывать?